Глава 15. Николас. Я потянулся к губам, но девушка преградила поцелуй ладонью. Мы стояли в объятиях, смотрели друг на друга. «Николас», — повторила она, ее голос дрожал. «Давайте на этом остановимся». Но я не хотел. Меня тянуло к ней. Такое впервые, будто сошел с ума. Мэри судорожно выдохнула, опустила глаза и отстранилась, продолжая удерживать на весу ладонь. «Не хочу начинать свою карьеру с этого. Я хотела получить работу в вашем издательстве, и теперь...» «Мэри!» Я шагнул, но она быстро развернулась и исчезла в своей квартире, прокричав напоследок: «Хорошего вам вечера, Николас!» Передо мной захлопнулась дверь, а я еще стоял, смотрел, наваждение не проходило. Девушка была так знакома, но где я ее видел? Проклятая память! Я схватился за голову. Может, это моя бывшая? Но нет, вряд ли бы она могла так играть или делать вид, что не узнала меня. Это я ничего не помнил, но не окружающие. Мозг кипел, перебирая воспоминания. Я будто старался вспомнить то, чего не знал. Мэри. Какое знакомое имя! Я его точно произносил часто, это бесспорный факт. Только вот... Голова заболела, а в глазах забегали мушки. Надо уходить. Сейчас, пока я окончательно не свихнулся. Приехав домой, я тут же пошел в душ смывать себе остатки безумия. Начальник вдруг в первый же день работы помощницы начинает к ней подкатывать. Похоже на какую-то мелодраму. Если девушка не напишет на меня жалобу завтра за сексуальное домогательство, это будет чудо. А если напишет, весь отдел будет до конца моих дней ржать. «Соберись! Черт подери! Этого не должно повториться!» В дверь поскребся Арктик. Надо его выгулить. Я вышел из душа, оделся, и мы отправились на прогулку. На улице закурил сигарету, выдохнул струйкой дым. Я пытался подумать о работе, но в голове только мягкие губы Мэри. Пряничный аромат ее духов. Арктик тем временем нашел какую-то собаку и вовсю трахал ее. Наверное, это заразно, раз я также желал эту девушку. Совершенно мне незнакомую. «Арктик, фу, домой!» — крикнул я, сделав последнюю затяжку. Тот с неохотой оторвался от новой бездомной подружки и побрел за мной. Перед сном я точно решил не копаться в себе. С этим отлично справляется мой психолог раз в неделю. Я заставлял мозг думать о работе, сроки, новый проект, бюджет. Сон пришел незаметно, и в нем Мэри кружилась по льду в каком-то нелепом костюме снежинки. Заливисто смеялась. Я пытался ее ухватить, но она ускользала. Каждый рывок отдалял девушку все дальше. Утро на работе ничем не отличалось от предыдущих. Только Мэри не пришла. Мне сказали, у нее случилось что-то дома, но я больше чем уверен, что это все из-за вчерашнего. Внутри разгорался огонь. Я злился. Весь день провел на совещаниях, а ближе к вечеру попросил подготовить приказ о ее увольнении. Я дико устал, мне не хватало помощницы, и во второй же день она не явилась. Сотрудники сразу же начали давать друг другу деньги, потому что, видимо, заключили пари, но меня это не волновало. Оно и к лучшему. С глаз долой. Мэри туманила разум. Рядом с ней я превращался в кого-то другого, и мне это не нравилось. Сам сел за очередную книгу. Когда вынырнул, увидел, что никого не было, даже свет везде потушили. Хотел уже собираться домой, как услышал быстрые шаги. На пороге появилась взъерошенная Мэри. «То есть ты меня уволил только за то, что я с тобой не переспала?» С порога выкрикнула она. Я надел пальто, начал завязывать шарф. «Перешла на ты? Как смело?» — хмыкнул я. «Нет, я тебя уволил за то, что ты прогуливаешь работу». Девушка сверлила взглядом, глубоко дышала, ее ноздри раздувались. «Я же позвонила и предупредила утром. У меня кран прорвало». «Весь день чинила?» «Представь, да. Залила соседей. Пока пришли из управляющей компании, пока акт составили». «Меня это не волнует». Я попытался пройти мимо нее, но она преградила дорогу. Сердце упало куда-то к ногам, но мне не хотелось терять контроль. «Пропусти», — Тихо, но со сталью в голосе сказал я. Мэри отошла, но поспешила следом тараторя. «Ты не имеешь права так делать, не можешь уволить в первый же день. Хотя, знаешь, наверное, все же причина не в этом, а в том, что ты считаешь себя крутым начальником и супермужчиной, перед которым все должны сразу же раздвинуть ножки». Во мне тоже начало все вскипать. Ко всему прочему, Мэри шла достаточно близко, и от этого я дурел. «Меня не интересуют сотрудники, которые прогуливают работу». Вызвал лифт, я отошел и специально старался не смотреть на Мэри, даже не двигаться. Но девчонка вертелась вокруг, почти наскакивала на меня. «Ты не слышишь? Я же объяснила. Сегодня звонила Брэду. Он должен был передать...» «Это ты не слышишь. Я не даю вторые шансы ни женщинам, ни сотрудникам». Двери лифта открылись, и мы зашли. Но как только тронулись, она нажала на кнопку «Стоп». «Что ты творишь?» «Хочу проверить, настолько ли ты принципиальный». Мэри подошла ко мне так близко, что наше дыхание смешалось, встала на цыпочки и коснулась губ. Меня будто электрическим зарядом прошибло, а разум отключился моментально. Вся холодная выдержка разом исчезла. Снова это помешательство. Я развернул ее и прижал к стене, впился грубым поцелуем. В нем была не просьба, а требование. И Мэри отвечала так же неистово. Наши языки переплетались, изучали друг друга, а дыхание становилось прерывистым. Ее пальцы зарылись в моих волосах, а я прижимал девушку к груди. Мы не заметили, как лифт поехал, и пришли в себя только когда дзинкнул звоночек открывающихся дверей. Мое возбуждение нарастало. Я схватил Мэри за руку, и мы быстрым шагом дошли до машины. Водителя я сегодня отпустил, поэтому мы были только одни. Я почти впихнул девушку на заднее сиденье, сам залез следом, попутно снимая шарф, пальто, освобождая шею от галстука. Мои поцелуи терзали ее губы, я уже не мог остановиться. Куда-то в сторону полетела ее куртка, кофта и бюстгальтер. Я рычал, когда сминал ладонями упругую грудь. Мэри же стонала. Ей хотелось близости так же, как и мне. Ее тело выгибалось навстречу. Мои руки спустились ниже и задрали юбку. Я отстранился и рывком стащил трусы. Разум дурел. Меня трясло от нетерпения. Я посадил Мэри на себя, и она расстегнула ремень, звякнула молния, и через секунду... «О, черт!» — застонал я, когда член вошел в уже изрядно мокрое лоно. Там было до невозможности узко, и я почти захлебнулся от ощущений. Забыл, как дышать и двигаться. Мэри тоже застонала от моего размера, который заполнил всю ее до конца. Тело девушки дрожало, хрупкие пальцы вцепились мне в волосы. «Ник, боже!» — только и вымолвила она. Мы двигались медленно, давая друг другу привыкнуть. «Черт возьми, я скоро кончу, ты невероятная!» Это было правдой. Мой член одеревенел, стал колом. Я не знал, о чем плохом подумать, чтобы не излиться раньше времени. Переместился на грудь и начал прикусывать соски. Но стало только хуже. Мышцы Мэри сжались сильнее, и я уже не мог держаться. Мне оставалось несколько секунд, и она тоже была близка. Рукой скользнул к ее клитору и начал водить большим пальцем по нему, слегка вдавливая. Мы кончили одновременно. Стоны слились, а тела вздрагивали. Продолжали двигаться, продлевая остатки удовольствия. Я обхватил Мэри за талию и поцеловал. Только сейчас понял, что точно знал ее, помнил все ощущения. Может, в прошлой жизни мы были знакомы? Да какая к черту разница? Это что-то близкое и родное, то, что я не хотел отпускать ни на минуту. Она единственная. Я продолжал покрывать ее тело и лицо поцелуями. «Моя, моя, только моя». Не заметил, как произнес это вслух, но почему-то так привычно. «А ты тоже только мой», — ответила она и покраснела. «Этот румянец, я точно его помнил, он очарователен». Наш разговор прерывался поцелуями. «Сегодня ночуешь у меня». «Еще поцелуй». «Это приказ?» Снова ее губы ласкали мои, а внизу все каменело. «Да, значит, ты все еще мой начальник?» Я прошелся по щеке и прикусил мочку уха. «Теперь я больше, чем начальник». Мэри таяла в моих руках, ее взгляд мутнел. «Тогда это сексуальное домогательство?» — хихикнула она. «Мы уже не на работе». Последний раз чмокнул ее в губы и начал одеваться. «Если так дальше продолжится, то мы сегодня ночью никуда не попадем. А там еще не гуленый Арктик». Я пересел на переднее сиденье, Мэри на пассажирское, и мы поехали. «Впервые приведу девушку домой».